Москва, Кремль. Дорогой товарищ Сталин, считаю своим долгом сообщить вам, что я не верю в успех предстоящего наступления. У нас недостаточно сил и средств для него. Я убежден, что мы не сможем прорвать немецкую оборону и выполнить поставленную задачу, что вся эта операция может закончиться катастрофой, что такая катастрофа вызовет неисчислимые последствия, принесет нам потери, вредно отразится на положении страны, и немцы после этого будут не только на Волге, но и за Волгой. Генерал-майор Вольский, командир 4-го механизированного корпуса. Письмо подлинное было отправлено в середине ноября. «Доброе утро, товарищ Сталин!» — молодцевато щелкнул каблуками генерал-полковник. «И вам тоже доброе, товарищ Василевский», — ответил ему хозяин кабинета. «Вы проходите, присаживайтесь». «Есть!» — коротко выдохнул генерал и сел за предложенный ему стул. «Так вот, товарищ Василевский», — продолжил Сталин, — «у меня к вам небольшая просьба. Не могли бы ознакомиться с одним письмом?» И протянул ему пару листков необычно белой бумаги. Генерал на некоторое время полностью погрузился в чтение и даже по его окончании не сразу начал говорить, явно стараясь потянуть время. «Что я могу сказать, товарищ Сталин?» Его собеседник неторопливо и тщательно старался подобрать нужные слова. «Только то, что не ожидал такого от генерал-майора Вольского». «А чего вы ожидали?» «Ну, может быть, беспокойство за вверенный участок фронта или вопросов по полноценности МТО, но такой вот откровенной паники...» «Не ждали?» — не спросил, но подтвердил Сталин. «Да, не ожидал. Но он же советский человек, и, несмотря на все наши неудачи, не может не стремиться приблизить победу. А тут...» «Полное неверие в нее?» — уточнил Сталин. «Нет, не сказал бы, что полное неверие. Но вот с положением под Сталинградом он хочет выдать желаемое за действительное». «А желает он поражения Красной Армии, не так ли?» — вкратчиво уточнил самый главный человек в стране. «Нет, не поражение, а, скажем так, не участие в нем». «А какая тут разница?» — с удивлением спросил Сталин. «Может, и небольшая, но она в том, что он не изменник Родины, а просто перестал верить в успешность наших действий. Поэтому наилучшим выходом из ситуации была бы отправка Василия Тимофеевича в тыл для небольшого отдыха. Но, к сожалению, он возглавляет мехкорпус, который является главной ударной силой нашего прорыва на Сталинградском фронте. И его замена в такой ответственный период может в конечном счете снизить общую боеготовность этого ключевого подразделения. Поэтому... «Лучше сам товарищ Сталин прочистит ему мозги, не так ли?» Намеренно утрировав кавказский акцент, с некоторой иронией закончил он фразу. «Не уверен, товарищ Сталин, лучше было бы...» «По-дружески, за рюмкой чая». «Ну, тут уж как получится. Может, и с французским коньяком, трофейным, разумеется, если повезет. Главное, чтобы он сам решил, стоит ли ему оставаться на посту или лучше передохнуть. И можно вас попросить, товарищ Сталин?» «О чем, товарищ Василевский?» «Могу ли я взглянуть на оригинал письма? А то меня как-то смущает, что явную и весьма качественную фотокопию смогли отпечатать на простой бумаге, причем такой, какой я никогда еще не видел». «Хм...» Сталин замер и на несколько секунд окутался клубами дыма, извергаемого из его трубки. Василевский молча ждал. «Хорошо, товарищ Василевский. Тогда я хочу задать вам один вопрос». «Слушаю, товарищ Сталин». «Сколько времени еще вы можете пробыть здесь, в Москве, без ущерба для дела. День, два или три. Все зависит от того, чем мне предстоит заниматься, осторожно ответил генерал. Берите по максимуму, сразу уточнил Сталин. Василевский немного задумался и сказал: двое суток. Хорошо, товарищ Василевский. Тогда я вас хочу предупредить, что сведения, которые вы хотите узнать, относятся к категории ОГВ, со всеми вытекающими. Генерал невольно сглотнул, но ответил решительно. Я и так забит такими до отказа, товарищ Сталин, но для лучшего исполнения своих обязанностей считаю необходимым с ними ознакомиться. Даже если они перевернут все, что вы до сих пор знали, — уточнил хозяин. — Даже и тогда, — несколько помедлив, — сказал генерал. — Хорошо, — бросил Сталин и подошел к телефону. Вошел лейтенант НКВД, держа в руках что-то похожее на большую папку, планшет или маленький чемоданчик. Странным было еще то, что от этого предмета отходил электрический провод с вилкой. Сталин кивнул, лейтенант поставил планшет на стол, подключил шнур, откинул крышку, что-то сделал внутри. — Покажите товарищу Василевскому. Пока только экстракт. Кратко. И я посмотрю. Вы, товарищ Василевский, надеюсь, хорошо помните все события на Сталинградском фронте, начиная с августа месяца. Увидите различия. На крышке прибора была карта, цветная, светящаяся изнутри. Дата в верхнем правом углу, положение на 23 августа 42 года. И вдруг значки на карте пришли в движение. Синие, красные стрелки, направление ударов. Иногда карта сменялась на короткое время кадрами кинофильма или текстом. В последнем случае все замирало до тех пор, пока лейтенант не нажимал на клавишу. И обстановка разительно отличалась от знакомой Василевскому. Там немцы сумели ворваться в город, и зеничицы 1077-го полка, успешно задержавшие их, погибли все. Тракторный завод, где даже под снарядами продолжался ремонт танков, там стал полем боя. Наши войска были прижаты к берегу на трех крошечных плацдармах. Наши атаки с севера отбивались немцами, и последняя тоже 26 октября. Когда, как Василевский хорошо помнил, фашистов отбросили от северной части Сталинграда, объединившись с городским плацдармом, бои в городе тоже шли по-другому, немцы не были оттеснены от Волги, и группировка противника была заметно меньшего размера. Вот и Уран, 19 ноября, дата та же самая, но диспозиция сильно отличается. На флангах меньше румын и больше немецких дивизий. Письмо Вольского — то самое. Причем, как ни грустно, имеющее оправдание. Танкисты 4-го мехкорпуса в большинстве и пороха не нюхали, не имели опыта. Василевский вынужден был признать, что отчасти Вольский был прав. Бросать такой корпус против подготовленной немецкой обороны не вышло бы ничего хорошего. Помогло то, что воевать Вольскому пришлось с румынами. Ну а после он уже почувствовал вкус победы. Операция по окружению прошла по знакомому плану, вот только со сдвигом на день. Ну, да немцы оказывали куда больше сопротивления, чем румыны, а корпус Вольского проявил себя очень даже хорошо. Бой у Котельникова. Вместо уничтожения немецкой 6-й танковой дивизии разгром нашего 4-го кавкорпуса и продвижение немцев с румынами за реку Аксай. Это при том, генерал-полковник точно знал, что после истребления немецкой дивизии оборона 4-й румынской армии просто распалась, румыны бежали, бросая технику и обозы. И Кавкорпус не знал, куда девать пленных. Переловить всех было решительно невозможно, но то, что 4-я армия румын перестала существовать как организованная сила, было абсолютно достоверно. Стоп! Изображение замерло. На дате 5 декабря. Сегодняшнее число. Это не фантазия, не сказка, товарищ Василевский. Все это произошло в ином времени. Этот прибор был сделан в 2010 году и показывает нам то, что случилось у наших потомков. Их история полностью совпадала с нашей до лета этого года, и изменения произошли исключительно от того, что мы были предупреждены и сумели что-то улучшить. А вот что будет дальше? Потомки высказали интересную гипотезу, что время, как река, разветвляется, становится параллельным. А значит, история нашего мира еще не написана. Но мы знаем с некоторой точностью, что должно произойти. Планы, закономерности, намерения сторон остались те же. Хотите взглянуть, что было дальше в этом мире? Мы выиграем эту войну, товарищ Сталин. Да, товарищ Василевский, мы возьмем Берлин в мае 45-го. Если пожелаете, можете после взглянуть на кинохронику. Однако эта война будет стоить нам 26 миллионов жизней. Потому сейчас наша цель не только победить, но и победить с меньшими потерями и, желательно, быстрее. Думать не только о войне, но и о том, что будет после. Но это пока вас не касается, товарищ Василевский. Пока в курсе, кроме меня, был лишь Борис Михайлович. К сожалению, здоровье не позволяет ему полностью взять на себя военную сторону дела, включая руководство операциями непосредственно на фронте. Прошу вас ему помочь. Желайте взглянуть, с какими трудностями мы столкнемся через неделю и к чему это приведет. Один только вопрос, товарищ Сталин. Можно? Письмо Вольского. Оно из нашей истории или из той? Из той. Поскольку в нашей товарищ Вольский никакого письма не писал, потому и было ему дозволено остаться на своем посту, также и с учетом, что и там он показал себя очень неплохо. Не написал он от того, что у нас успели дать его корпусу гораздо большее время на боевую подготовку, что подтверждает ваши слова про него. Продолжение. Контрудар Гота. 12 декабря, через неделю. Правда, из двух танковых дивизий, 6-я и 23-я ТД, у немцев осталась лишь одна. 23-я ТД идет с Кавказа своим ходом, и, надо полагать, успела потратить моторесурс. И еще три дивизии у фрицев, в 48-м армейском корпусе, и одна из них танковая, 11-я ТД. Все висело на грани. Немцы прорвались больше, чем наполовину. Окруженцы Паулюса уже слышали канонаду совсем близкого спасения. Причем немцы наносили два удара. Главный из Котельникова, 56-й армейский корпус, те самые, 6-я и 23-я ТД, плюс румыны. И вспомогательный, от Нижней Чирской, который был принят нами ошибочно за главный. Принят обоснованно. Расстояние до окруженных там было всего в 40 километров. Однако и наши думали так же, ждали там и готовились. Оттого Манштейн и Гот выбрали более долгий, но легкий путь. Но возле Верхней Кумской, на реке Мышкове, немцев встретили сначала огнеметно-танковая бригада, а затем успевший подойти и развернуться 4-й мехкорпус Вольского. И танковые дивизии ГОТА были измотаны в маневренном бою, а наши перешли в наступление на фланге, разгромив итальянскую армию и угрожая ГОТУ окружением, а за спиной корпуса Вольского уже развертывалась 2-я гвардейская армия, и немцы отступили. Товарищ Сталин, обращаю ваше внимание на кардинальное отличие. Считаю удар немцев из Котельникова невозможным, так как у них нет сейчас 6-й танковой дивизии, а также боеспособных румынских соединений. И это при гораздо лучшем нашем положении у Котельникова. Более вероятно, что немцы теперь сделают ставку именно на Нижнечирский, где развернут их 48-й корпус в много лучшем состоянии. У них еще остались 3 танковые дивизии, 11-я, 23-я, 17-я, т.д., хотя последняя подойдет позже. Хорошо, что все они уступают разбитой 6-й. 17-я, самая слабая, всего 54 танка и 2000 солдат мотопехоты. 23-я и 11-я выводятся с фронта, с Кавказа и из-под Ржева, соответственно. А значит, потрепаны, имеют некомплект. У немцев просто не хватит сил на 2 кулака, но один они собрать могут, и довольно сильны. — И что вы предлагаете, товарищ Василевский? — Для начала я хотел бы узнать, какой план действий нами уже принят, какие приказы уже отданы в войска, какие действия и какие соединения намечаются. Потому что если за основу было взято вот это, что было в ином времени. Тут только Василевский осознал, что поверил и принял, что потомки каким-то образом сумели вмешаться и предупредить, что это не абстрактная командно-штабная игра, как по привычке действовал он в первую минуту, и не было времени удивляться и задавать вопрос «как?». Надо было принимать решение, от которого зависело многое. Если за основу были взяты события, случившиеся там, то сейчас мы рискуем проиграть. В определенной степени нам придется играть с чистого листа. Хотя мы знаем состав сил немцев, их численность и боеготовность, а также приблизительное развертывание. Но мы должны быть готовы, что немецкий удар будет нанесен не там, где мы ожидаем. — Да, вы, пожалуй, правы, товарищ Василевский. Мы с Борисом Михайловичем надеялись, что у Котельникова удастся лишь задержать и сильно потрепать 6-ю танковую. Полный ее разгром и пленение командира считался самым идеальным, а значит, труднодостижимым вариантом. Теперь же выходит, что весь рисунок операции меняется. Я говорю прежде всего о Большом Сатурне. Планировалось сначала отразить деблокирующий удар, перемолов подвижные соединения немцев, и лишь после развивать наступление на Ростов, уже не опасаясь маневренного сражения с непредсказуемым исходом. Я могу поработать вместе с Борисом Михайловичем, составить новый план, осуществление которого я буду обеспечивать? Конечно, товарищ Василевский. И еще, мне потребуется вся информация. Я имею в виду чисто военную сторону. Какие еще рекомендации могли бы дать нам потомки, чтобы применить здесь и сейчас? Это будет труднее, товарищ Василевский. Дали-то они нам много, но чтобы прямо сейчас... Новая тактика, опыт победы в этой войне, в соответствии с которой мы уже обучаем войска. Новые системы вооружения, производство большинства из которых в массовом порядке развернется к лету следующего года. Знание о людях, кто как себя проявит, аналогично для противника. Его тактика, техника, сильные и слабые стороны по опыту всей войны. Но всему этому, думаю, Борис Михайлович успеет вас просветить. Могу посоветовать вам. Глядя на потомков, мы стали много больше внимания уделять радиоразведке и радиопротиводействию. Если учесть, что управлять подвижными соединениями в маневренных действиях без радио невозможно, то для нас открывается обширное поле деятельности. По опыту Ленинградского фронта, где мы очень успешно вели не только препятствование связи противника, но и неоднократно напрямую дезорганизацию его действий, отдавая ложные приказы его же частям, а также перенгацию, установление местонахождения его штабов, узлов связи, подвижных частей, ведущих радиообмен. Такие приборы наших потомков, как этот, хранилища и обработчики информации, компьютеры, умеют также быстро взламывать немецкие шифры. На Ленинградском фронте созданы специальные подразделения, роты радиовойны, решающие все эти задачи. Сейчас там все идет хорошо, и я полагаю, ленинградцы могут поделиться с вами. Это будет просто великолепно, товарищ Сталин. Еще вопрос. Здесь мы ведь не откажемся от Большого Сатурна. Если мы знаем, чем завершится попытка деблокады Паулюса с высокой степенью достоверности. Как это соотносится с тем, что вы только что сказали? С чистого листа? Сумели там, сумеем и здесь. При все же лучшем раскладе. Дело лишь в технике найти правильный путь, когда мы точно знаем, что он есть. В мире потомков Большой Сатурн был отменен 13 декабря, когда год имел абсолютно реальные шансы прорваться. Теперь же, как вы думаете, товарищ Василевский, что товарищ Берия сейчас делают на Кавказе? Молчите? Так я отвечу. Поскольку вы не прочли еще, что было у потомков дальше, после Малого Сатурна мы вернемся к идее удара на Ростов, чтобы отрезать всю немецкую группу Юг. Но время будет упущено. Наши войска, наступающие с севера, будут уже обескровлены. Немцы успеют перебросить резервы, но главное, начав отход с Кавказа, они сумеют проделать это почти беспрепятственно. Поскольку товарищ Тюленев своим фронтом, по сути, не управлял, и вместо энергичного преследования отходящего противника, чтобы отход превратился в бегство, у него вышло лишь неторопливое выдвижение вслед с занятием освободившейся территории. Прочтите, вот тут. Наступление северной группы войск проходило недостаточно организованно, с неполным напряжением сил, развивалось медленно. Штабы 44-й и 58-й армии потеряли связь со своими войсками. Также не было связи с заходящими на правом фланге кавкорпусами и танковой группой в составе трех ТМБР, одного ТП и одного ТБН. Вопреки прямому приказу генштаба, эта конно-механизированная группа вместо удара по тылам противника прижать к Кавказскому хребту наступала в северо-западном направлении. Необоснованно была также остановка 44-й армии и подготовка ею рубежа обороны. Ошибкой было держать главные силы в центре и на левом фланге, опасаясь мнимого немецкого контрудара на Грозный. Потенциал сильного подвижного соединения не был использован исключительно из-за того, что Тюленев, обжегшись на молоке, дул на воду. Наступал осторожно, боясь немецкого контрудара, хотя немцам явно было не до него. Итог. 5 немецких дивизий, 1 ТА успели уйти на Ростов. И после сыграли самую активную роль в битве за Харьков. Надеюсь, что у товарища Берии выйдет лучше, чтобы в нашей истории к Ростову подошли не вражеские дивизии в полном боевом порядке, нанесшие нам успешный контрудар, а ошметки их, без целов, без горючего и боеприпасов, и чтобы немцы получили в итоге еще один сверхсталинград. Вы поняли вашу задачу, товарищ Василевский? Тогда идите. Борис Михайлович ждет вас в генштабе. Он предупрежден. Компьютеры со всей необходимой информацией ему переданы. Надеюсь, вы понимаете, что говорить про помощь из будущего нельзя никому. Без моего личного дозволения.